Тревожный мрак. Но когда поезд остановился в Бадене, и Эдгар очутился один на перроне, где уже горели фонари и мерцали издали зеленые и красные сигнальные огни, ему вдруг страшно стало надвигающейся ночи. Днем он еще чувствовал себя уверенно, ведь кругом были люди, можно было отдохнуть, сесть на скамейку или постоять перед витриной магазина. Но как это вынести, когда люди попрячутся по домам, где каждого ждет постель, мирная беседа, а затем спокойная ночь? А он с сознанием своей вины должен блуждать в одиночестве, всем чужой. О, только бы иметь крышу над головой, не оставаться больше ни одной минуты под чужим открытым небом. Это было его единственным отчетливым желанием. Он торопливо шагал по хорошо знакомой дороге, не глядя по сторонам, пока не подошел к вилле, где жила его бабушка. Вилла выходила на красивую широкую улицу, но была скрыта от взоров прохожих, обвитой хмелем и плющом, высокой оградой сада. За этой зеленой стеной ярко белел приветливый старинный дом. Эдгар, словно чужой, посмотрел сквозь решетку ворот. В доме было тихо, окна закрыты. Вероятно, все, и хозяева, и гости, ушли в глубину сада. Он уже взялся за холодное кольцо и вдруг замер на месте. То, что 2 часа тому назад представлялось ему таким легким и естественным, теперь казалось невозможным. Как войти? Как поздороваться? Вынести все вопросы и отвечать на них. Как выдержать их взгляды, когда он скажет, что тайком убежал от матери? И как объяснить свой ужасный поступок, когда он сам теперь не понимает его? В доме хлопнула дверь, и в безрассудном страхе, что кто-нибудь выйдет и увидит его, он бросился бежать, сам не зная куда. Перед парком он остановился. Там было темно и, вероятно, безлюдно. Он посидит на скамейке и, наконец, отдохнет, успокоится и обдумает свою судьбу. Робко вошел он в парк. У входа горело несколько фонарей. В их свете еще редкая молодая листва отливала влажным зеленоватым блеском. Но в глубине парка простиралась сплошная, душная черная чаща, тонувшая в тревожном мраке весенней ночи. Эдгар боязливо скользнул мимо людей, разговаривавших или читавших под фонарями. Ему хотелось побыть одному, но и там, в густой тени неосвещенных аллей, он не нашел покоя. Все было насыщено таинственным шелестом и шепотом, тихим шумом листьев на ветру, шорохом далеких шагов, приглушенным говором, каким-то страстным, томным, стонущим воркованием, исходившим не то от людей, не то от животных, не то от самой тревожно спавшей природы. Здесь все дышало опасной тревогой, притаившейся, скрытой и загадочной, словно в этом лесу под землей шло невидимое брожение. Быть может, причиной тому была всего только весна. Но одинокий, беспомощный мальчик испытывал страх. Он весь сжался в углу скамейки в этом бездонном мраке и попытался придумать, что ему рассказать дома. Но мысли ускользали раньше, чем удавалось их поймать. Против воли он все прислушивался к приглушенным звукам, к таинственным голосам ночи. Как ужасна эта тьма, как тревожно, и все же, как непостижимо прекрасно. Люди ли, звери, или только призрачная рука ветра вплетает в ночь этот вкрадчивый шелест, этот воркующий рокот? Мальчик напряженно вслушивался. Да, ветер шевелит листву, но здесь и люди, Они приходят из освещенного города. Вот они идут парами, обнявшись, скрываются в темноте аллей. Зачем они пришли? Они не разговаривают, голосов не слышно, только гравий хрустит под ногами. Иногда в просвете между деревьями мелькнут две тени, тесно прижавшиеся друг к другу, как в тот вечер его мать с бароном. Тайна, великая, сверкающая, роковая тайна была и здесь. Вдруг он услышал приближающиеся шаги. Потом прозвучал тихий смех. Эдгар испугался, как бы его не заметили. Он еще глубже прячется в темноту. Но те двое, выходя из непроглядного мрака, не видят его. Вот они поравнялись со скамейкой. Эдгар с облегчением вздыхает, но они останавливаются, прильнув лицом друг к другу. Эдгару плохо видно, он только слышит стон, срывающийся с уст женщины, и страстный, бессвязный шепот мужчины. Какое-то сладостное предчувствие пронизывает испуганного мальчика. Так они стоят с минуту. Потом опять хрустит гравий под их замирающими в темноте шагами. Эдгар вздрогнул. Кровь быстрее и жарче побежала по жилам. И вдруг он почувствовал себя невыносимо одиноким в этом тревожном мраке. С непреодолимой силой им овладела тоска по дружественному голосу, теплой ласке, по светлой комнате, по людям, которых он любит. Ему казалось, что вся сметенная тьма этой тревожной ночи погрузилась в него и разрывала ему грудь. Он вскочил со скамейки. Домой, домой, только быть дома, в теплой светлой комнате, среди людей. В конце концов, что с ним сделают? Пусть его бьют, бронят, ничто его больше не пугает после того, как он познал этот мрак и страх одиночества. Он бежал, не помня себя, не чувствуя под собой ног, и вдруг опять очутился перед виллой. Опять рука его взялась за холодное кольцо. Он увидел сквозь гущу зелени освещенные теперь окна. Угадывал за каждым оконным стеклом знакомую комнату и родных ему людей. Одна эта близость, одна эта первая успокоительная мысль, что сейчас он увидит людей, любящих его, уже была счастьем. И если он еще медлил, то лишь для того, чтобы продлить это радостное предвкушение. Вдруг за его спиной раздался испуганный пронзительный крик. «Эдгар! Да вот же он!» Бабушкина горничная увидала его, бросилась к нему и схватила за руку. Дверь в доме распахнулась, собака с лаем прыгнула на него, в саду замелькали фонари. Он слышал испуганные счастливые голоса, радостную суматоху криков и топот ног, видел приближающиеся знакомые фигуры. Впереди шла бабушка, протягивая к нему руки, а за ней... Не сон ли это? Его мать, со слезами на глазах, дрожащий, оробевший, стоял он среди этого бурного взрыва нежности, не зная, что делать, что сказать, и сам не понимая, какое чувство владеет им — страх или счастье.